Глава 19. Ближе к вечеру Яшка окончательно раскис. Вроде даже температура поднялась. Ольга переполошилась, предложила отвезти в фельдшерский пункт, но он наотрез отказался. Гладкова скормила ему аварийную аспиринку, налила общеукрепляющего из пузырька. Не Аглаиного, конечно, прихваченного из дома. Яшка пришел в себя и охал в палатке. «Имею в виду, у тебя время до утра», — предупредил Андрюха. «Завтра снимаемся». Анчутка немедленно воспрял. «Да я хоть час!» Но тотчас снова сдулся, попросил водички, попил и снова залег. Ольга переживала. «Как мы с ним с таким до города дойдем?» «Дойдет, он семижильный», — заявил бессердечный пельмень. «Повесь ему жигулей на палке перед носом, рванет трезвым скакуном». «Резвым», — поправила Гладкова. «Разница?» «Ну да». Уговорились, что этой ночью будут дежурить по очереди. Оля — светлое время, потом Колька, потом до утра Андрей. Когда Гладкова отправилась мыть посуду, пельмень спросил. «Поменяемся?» «Зачем?» «Тебе ж к 10 Курочкину». «Не пойду». Спустилась ночь. Легла тишина, густая и бархатистая. Вода в водохранилище — слепое зеркало, в котором тонут звезды. Только светлые кольца расходятся от Колькиного поплавка. Пельмень, выйдя до ветру и вернувшись, еще раз уточнил, зевнув во всю пасть. «Точно не пойдешь?» «Нет». «Не жаль ножа?» Колька прибил на щеке комара. «Пусть себе на память оставит». Пельмень влез в палатку, поворочился сбоку на бок и стих. Костер потрескивал, выпуская в небо искры. Тепло, уютно. Колька начал дремать. Но тут сонливость как рукой сняла. Со стороны шлюза раздались странные звуки. Резкий, сухой, яростный скрежет, потом глухие удары, будто молотом по пустой цистерне. Сначала Колька подумал, что шлюз заработал. Но понял. Нет, это не работа. Это прям насилие над металлом. Вдруг завизжало так, что он вскочил на ноги, а из палатки вылетел перепуганный пельмень. «Что? Где?» «Там», — Колька махнул рукой, как будто надо было уточнять. Со стороны шлюза летели безумные звуки. Что-то лопалось и понесся тяжелый басистый рев. Огромная сила прорвалась за сдерживающую преграду. Ольга, не выдержав, на минуту зажала уши. «Твою мать! Авария!» — крикнул пельмень и сам себе заткнул. «Стоп, стоп! Сорвало что-то! Дамба цела! Затвор, что ли?» «Валим?» — спросил Анчутка, белый, как молоко. «Погоди!» — остановил друга Колька. «Вода вниз пойдет, не на нас!» Тут рявкнул еще выстрел. Ад ожил с новой силой, оглушительный, протяжный металлический скрежет. Рев сменился на низкий звериный ровный рокот ничем не сдерживаемого потока. Гладкова вдруг потребовала. «Тихо!» Как она это услышала, неясно. Но Ольга, бледная, глаза плошками, прошептала. «Кричат! Ей-богу, кричат!» Как так получилось, что от Олиного тихого голоса у всех обострился слух, и уже все услышали сквозь рокот человеческий крик, едва слышный, слабый, обрывающийся. «Быть не может», — просипел Анчутка. Колька бросил. «Ольга, Яшка тут, Андрюха, ходу!» А пельмень, уже изрыгая мат, привычно искал в потьмах веревку. Бежали со всех ног, спотыкаясь о камни и коренья. Рокот нарастал. Ничего, кроме этого, слышно не было. Вот шлюз. Ребята подбежали к краю камеры. В ее пасти бушевал водоворот. Сверху из открытого верхнего водовода с оглушительным ревом низвергался сплошной водопад. Бил в дно камеры, где через зияющую дыру люка вода лилась вниз, в нижний бьев, создавая гигантскую воронку. В этой воронке у самого ее края две белые ладони цеплялись за ржавую скобу в бетоне. Они не шевелились, застыли как мертвые. Под ними не было видно головы. Тело уходило в кипящую пену. Пельмень крикнул. «Твою ж мать! Его сейчас затянет!» Колька сунулся было. Пельмень ухватил его за шиворот. «Дурак! Костей не соберешь!» Вода ревела, поднимаясь все выше. Тень в камере не билась. Пальцы все еще цеплялись, но было видно, как они разжимаются. «Вяжи!» — бросил Колька, скидывая рубаху, обматывая конец вокруг пояса. «Скобы ржавые, скользкие, пропадешь!» — бормотал Андрюха, а сам привычно навязал беседочный узел, петлю набросил на чугунную болванку. «Не тяни, страхуй!» — отрывисто приказал Колька, отчаянно труся. Но прежде чем мозги приказали не дурить, полез в бездну. Правда, Андрюхина. Скобы торчали из бетона через раз, некоторые расшатались, других просто не хватало. И тогда, когда нога не встречала ожидаемой опоры, сердце норовило ухнуть в кипящую воду впереди дрожащего тела. «Тихо, тихо, спокойно. Пельмень удержит. Еще чуть-чуть, немного, ведь он был совсем рядом». Пищало в голове бабье, сопливое. «Да все уж, он соскользнул и ухнул себе, и всплывет ближе к дюкеру. Ползи вверх!» Но Колька лез вниз. Холод треснул первым, будто сотни ножей. Вода атаковала второй, била как кулак по многострадальным ребрам, спине, да еще и пытаясь оторвать от спасительных скоб, швырнуть в поток, и ослепляла. И все-таки Колька видел, что рука цепляется за скобу. Видел и то, что по одному, отмирая, соскальзывают пальцы. Он ухватился за руку, и стоило уцепиться. Тотчас из-под мутной воды возникло и лицо. Мертвенное, губы синие, глаза без зрачков, провал рта. Колька зачем-то крикнул: «Держи же!» И тут пальцы утопающего разжались. Колька держал, но запястье мокрое, скользкое. Человек страшно тяжелый, а кисть тонкая, бескостная, вытягивалась. Вот-вот порвется. Тело дернулось, его вынесло на гребень водяного вала. Колька взвыл: «Тягай!» И уже обеими руками, бросив спасительные скобы, ухватил за ускользающую руку. Наверху стонал и матерился Андрюха. Веревка натянулась, но держала надежно. Пельмень, уперев ноги в чурку, по чуть-чуть отдавал веревку спиной, ощущая каждое движение друга там, внизу. Колька уже ухватился за скобы, цеплялся за них, хотя спасенный, который так сопротивлялся смерти в воде, теперь обвис мешком. И все-таки долезли. Последний рывок, и пельмень выволок утопавшего на бетон. Уже Колька выбросился, сбив дыхание, обмяк, но тотчас собрался и принялся помогать тащить. «Жив?» — спросил он, стуча зубами. Андрюха что-то прорычал. Колька глянул и обмер. Это был Курочкин, и на его животе, пониже ребер, краснело отверстие, от которого на мокрой рубахе расползалось багровое пятно. Казалось, что он умер. Но пальцы снова заскребли по бетону, глаза распахнулись, только глядели не как у людей. Зрачки разъехались в разные стороны, лишь изредка сходясь на лице то одного, то другого. «Сейчас кончится», — шепнул Андрюха. «Некогда», — оборвал Колька. «Несем». Пельмень, который был повыше, ухватил под плечи. Колька взялся за ноги. Потащили. Трудно было идти еще и потому, что ясно было, что не донесут. Андрюха процедил, отдуваясь. «Говори что-нибудь, слышишь?» «Что говорить?» — бросил Колька через плечо. «Не тебе я! Слышишь, как тебя? Курочкин! Сергей, твою мать, Валерьевич!» Зашевелились губы, распустился запавший рот, но не слышно. «Говори, говори!» — подбодрил Андрюха. «Уже получается, ну!» Курочкин открыл глаза, в углах грязные слезы, выдавил. «Вода! Вода! Пошла! Все смоет! Не цвести на костях!» Замолчав, уронил голову. Андрюха поддакнул. «Вода, ну да! Ты говори, говори!» Тащились и тащили, казалось, целую вечность. Пельмень видел, как у Курочкина запали глаза. Изо рта сочится пена с кровью. Пальцы как будто что-то ищут в складках мокрой грязной рубашки. Слабо, не останавливаясь. Они были уже на той стороне, где поселок. когда Курочкин внезапно заговорил. Голос был хриплым, прерывистым, на губах пузырилась красная пена, но в словах была страшная, лихорадочная ясность. «Слышишь? Кричат! Опять кричат!» Он замолк, прислушиваясь к голосам в голове, и его глаза смотрели внутрь черепа, в пустоту. «Лед сломался! Бегите! Валенки мокрые!» Замолк, задыхаясь, и потом снова заговорил, уже тише, с горьким детским удивлением. «Надя! Лизонька! Как же!» Чуть погодя, пельмень окликнул. «Никол, не торопись. Можно уж того, перекурить». Колька все понял. Бережно, как еще живого, опустили Курочкина наземь. Пожарский потер ладони. Кожа с них слезла клочьями вместе с ржавчиной и выступившей сукровицей. Помыть бы, но к каналу идти не хотелось. Пельмень достал подмокшие папиросы, закурили, с трудом, тряся пальцами, потом просто стояли, отвернувшись от трупа. Колька вдруг подумал, не оглохли, принялся вытряхивать воду. Нет, все слышит. Сверчок где-то стрекочет, ветер по ивам гуляет, а шума, того, гула потока, уже не было. Пельмень тихо спросил. «Слышишь?» Над этим новым, неестественным, покорным спокойствием царил один единственный звук. Ровный натужный гул в глубине шлюза. Гудели насосы, откачивая воду. Шлюз вел себя как положено, точно будто не бесновался несколько минут назад. «Как так-то?» — пробормотал Андрюха. «Это что, починили? Так быстро? Кто?» Пока они там копошились, как черви в банке, попавшие в воду, кто-то быстро и спокойно остановил катастрофу. Хотя, значит, мог сделать это и раньше. На Кольку напало спокойствие безнадёги, и он вяло ответил. «Плевать, разберутся». Тут зацокали по бетону подковки. Со стороны шлюза шел Сомнин, и был он застегнут на все пуговицы, сухой, лишь на начищенных сапогах поблескивали капли воды. Подойдя, он одним взглядом все оценил, опустился у тела на колени, взял за запястье. Не для того, чтобы искать пульс. Какой там пульс? Просто взял в последний раз еще теплую руку, подержал ее в своей, бережно уложил на грудь мертвеца. Кольке казалось, что участковый что-то говорит, но без звука. Уж, конечно, не молится, а точно ведет последний разговор. Сомнин наклонился к самому лицу Курочкина, поцеловал белый мокрый лоб и лишь после этого провел ладонью по его лицу, смахнул с ресниц воду, закрыл ему глаза. «Все, Сережа, разошлись наши дороги. Дальше сам». Просто усталые слова усталого человека. Но холод от них пошел страшнее, чем от воды. Откашлявшись, пельмень было начал. «Мы, гражданин участковый!» Но тут застучали уже каблучки, запрыгал под темени огонь, вылетела Надежда. Встрепанная, в туфлях, притом в одной рубашке, лишь поверх наброшен платок. «Где он? Где? Слышите?» И осеклась, увидев тело. Женщина отшвырнула лампу. Керосинка покатилась и уткнулась в ворох какой-то неубранной пакли. Колба лопнула, занялось пламя. Пельмень, обрадовавшись делу, кинулся тушить и затаптывать. Колька не мог, сил не было. Надежда метнулась к телу, упала на колени, тормошила, целовала, выла беззвучно. Потом точно прорвало, зарыдала в голос. Сомнин попробовал ее отстранить, но она взбесилась, лупила его наотмашь кулаками по лицу, по груди, срывались с губ хриплые ругательства, страшные слова. «Фашист! Убийца!» Колька очнулся, но все еще как во сне дошел до канала, опустил лицо в воняющую маслом и топливом, но холодную воду. Поболтал головой, выбивая жуть из мозгов. Набрав полный рот, вернулся обратно и тем, что было за щеками, брызнул Надежде в лицо. Она замерла на секунду, затем обмякла, осела, рыдания стали тихими. «Спасибо», — тихо произнес Сомнин, вытирая платком кровь с лица. «Надюша, что уж, не вернешь». Он обнял женщину, вроде бы сердечно, утешая, но держал так крепко, что она при всем желании не смогла бы освободиться. И продолжил говорить тихо, спокойно, без приказа, без угрозы. «Завтра с первыми петухами приходите сюда. Сын на моторке подбросит в город». Колька пробормотал. «Как же вы тут один?» «Нас пока двое», — поправил Сомнин. Пельмень, откашлявшись, спросил. «Александр Сергеевич, а на шлюзе-то что? Как?» Сомнин продолжал удерживать Надежду, как куклу. Лишь белые пальцы скомкали ее платок, точно готовя кляп. Утешая, участковый доложил, обыть она ровно. «Предотвращена попытка диверсии. Виновник ликвидирован. Вы свободны». Как они доплелись обратно, мокрые, опустошенные до самого дна, бог весть. Ноги были чужими, ватными, не держали. Головы гудели, в ушах звенела кровь, и, казалось, вопили призраки. Рев и гул воды, крики надежды, мертвящий голос сама. Почти дошли, и Андрюха вдруг остановился. Качнулся, начал оседать на землю. Колька еле успел подхватить его подмышки, сам едва устояв. «Что ты?» Пельмень судорожно рывками глотал воздух, прижимая ладонь к груди. «Сердце!» «Колом остановилось!» Колька попытался пошутить, но получилось лишь прохрипеть. «Что ты?» «Бьется, я отсюда слышу. У Ольги капли». Доползли, кажется, чуть ли не на четвереньках. Как хорошо, что горел костер. Как хорошо, что он живой и не адский. Оля ни о чем не спрашивала. Сама все поняла. Быстро и без слов достала сахару, накапала на него из пузырька, бережно вложила Андрюхе в рот. Он, давясь сладкими слюнями, бормотал слова благодарности. Их раздели, как маленьких, обтерли, переодели, всунули в руки жестяные кружки с горьким чаем. Колька сидел, окаменев, пялясь на огонь, пока Оля не погнала его спать. Андрюха, уткнувшись лицом в колени, тихо стонал. Прогнала и его тоже. «Оля, и ты иди, я подежурю до утра», — сказал Анчутка. Подбросил в костер веток и сел напротив.